Глава 4. Наутро Влад не мог вспомнить, что именно произошло с ним вчера. То, что произошло между ним и Ингой, нельзя было назвать сексом в обычном понимании этого слова. Последовательность стандартных телодвижений, обеспечивающих физическую близость между мужчиной и женщиной. Это было нечто на порядок более возвышенное и острое. Влад не мог сказать, что Инга оказалась опытной партнершей в постели. Если существовали богини любви, то Инга была одной из таких богинь. Состояние влюбленности сменило уверенность. Без этой женщины его жизнь навсегда лишилась бы смысла. Они поднялись первыми лучами южного солнца. Инга облачилась в тот же белый спортивный костюм. У нее по-прежнему не было косметики, лаков, кремов, духов и прочих полезностей, без которых Влад не мог представить себе ни одной юной кокетки. На саму Ингу, судя по всему, этот вопрос не беспокоил. Или ей и в самом деле было все равно, как она выглядит. Или она очень хорошо знала, что и без всяких усилий смотрится лучше, чем другие с усилиями. Или тщательно скрывала, как ей нелегко оставаться уверенной в себе при наличии в гардеробе всего одного туалета и отсутствии расчески. В любом случае, Влад принял решение, как только доберутся до места, он купит все, на что только упадет ее взгляд. Все, что она пожелает. Вечерние платья, брюки, блузки, юбки, туфли, косметические наборы, духи, украшения. В общем, все, что необходимо, чтобы его избранница чувствовала себя не хуже других отдыхающих. Сегодня, влюбленными глазами пожирая статную фигуру Инги, Влад видел свое будущее в розовом цвете. Не взяли кредит? Ну и что? А кто придумал, что модернизацию предприятия следует начинать немедленно, со дня на день? Кто, если не он сам, был хозяином себе и своим поступком? Ничего страшного, месяц-другой подождут, мир не рухнет. А такая ночь бывает только раз в жизни. Такое романтическое путешествие, как у них с Ингой, нельзя запланировать и продумать. И только настоящий осел пошел бы напролом по заранее проложенному курсу, отмахиваясь от знаков внимания, оказываемых ему судьбой. Море, горы, сказочная природа. Бунгало на двоих с самой прекрасной женщиной на земле. Что же могло быть лучше и желание всего этого? Ради чего вообще стоило жить на свете? Но если Влад чувствовал себя окрыленным и буквально светился от счастья, Инга, напротив, держалась так, словно вчера состоялся самый обычный вечер. Влад не мог поверить, что для такой юной особы столь яркие переживания давно уже стали привычным делом. «Скажи, Инга, сколько тебе лет?» Несколько задет ее равнодушием, Влад задал вопрос, который не принято задавать женщинам. «Меньше, чем ты думаешь?» Не показывая, что задета, девушка между тем улыбнулась как-то рассеянно и даже грустно. Влад поразил сам себя. Он меньше всего хотел затеять ссору, но намеренно говорил колкости. Пришлось объясниться. «Я думал, что тебе 18, но ты вчера была так великолепна, что...» «Что ты решил, что я в несколько раз старше тебя?» «Нет, я не старше». «Но откуда тогда такой опыт?» Его словно кто-то тянул за язык. Влад продолжал говорить слова, которые можно было понять двояко, а, истолковав неправильно, сильно обидеться. «Я никогда...» «Опыт?» Она с серьезным видом покачала головой. «Влад, для того, чтобы быть счастливым, мне нужен опыт. Достаточно лишь разрешить себе чувствовать». «И все же не говори, что вчера не произошло ничего особенного. Ей-богу, у меня никогда не было такой ночи. Ты была неповторима». «Спасибо, ты тоже». Инга вздохнула. «Ну как люди не понимают, в любви нет никакого ты и я, есть мы. Хочешь слиться с кем-то в экстазе — сливайся. Становитесь единым целым, одной душой, одним мыслящим существом. Меньше думай, меньше притворяйся. Меньше пытайся кому-то что-то там доказать. Остальное произойдет так, как и должно быть. Люди созданы для любви. И все? Весь секрет в этом? Конечно же. Ответ Влада не удовлетворил. А я думал в другом. И в чем же? Думал, что ты относишься ко мне так же неравнодушно, как я к тебе. А так было бы понятнее. Инга улыбнулась, глаза ее сверкнули холодком. Ты опять боишься задать вопрос прямо. Хочешь спросить, потерял ли я тебе голову, как ты от меня? Нет, Влад, но ты мне нравишься. Слова Инги ударили его в самое сердце. Парня словно окатили ведром холодной воды. Правда, внутренний голос сразу же поставил зазнавшееся эго на место. Не стоило требовать от судьбы все и сразу, чтобы и вовсе не остаться с пустыми руками. Его с Ингой взаимоотношения и без того развивались намного быстрее, чем следовало. Закончиться они могли так же быстро, как разродились. «Ну, шансы-то у меня есть?» — растерянно пробормотал Влад. «Шансы на что?» «Завоевать твое сердце». Инга простодушно рассмеялась, легко растопив эту возникшую между ними льдинку. «Чтобы я полюбила, Влад, ты должен быть не таким, как другие. Ты должен совершить подвиг». «Хорошо, совершу». Влад тоже улыбнулся, радуясь, что неудачно начатый разговор закончился без взаимных обид. «Итак, в Сочи?» Инга хлопнула в ладони и звонко крикнула, указывая рукой на юг. «В Сочи!» Утро начиналось прекрасно, рассвет был великолепен. Природа радовала яркими сочными красками южной зелени, цветами в поле, чистым, прозрачным, нежно-голубым небом. Хорошая дорога позволяла разогнать машину до любимой скорости Влада от 190 км в час до 210. На этой скорости не обязательно было смотреть в зеркало заднего обзора. Едва ли кто-то мог появиться сзади, тем более догнать и обогнать пули, проносящийся бумер. Страшно не было. Естественный страх сопровождал водителя только первые минуты такой гонки. Сознание быстро привыкало к любой постоянной скорости и переставало воспринимать трассу как сложную и опасную. Больше часа он мчался без приключений. Инга напевала веселую мелодию, Влад улыбался, слушая ее звонкий, ласкающий слух голос. Машин все еще было мало. Те, что попадались, Влад обгонял на бреющем полете, даже не притормаживая. «До Краснодара около сотни», — глянув на пролетевший мимо указатель, бодро сообщил Влад. «А там до Сочи рукой подать. Еще немного, и мы на месте». Он поймал глаза Инги, ожидая увидеть в них радость. Но вместо этого красивые зеленые глазки наполняли тревога и беспокойство. «Что-то случилось?» — не понял Влад. «Тебя пугает скорость? Почему не сказал раньше, я бы скинул?» Инга отрицательно покачала головой. Через минуту сзади настоящей паровозной турбины взвыл гудок другой машины. Влад посмотрел в зеркало, буквально в метре за его легковушкой возвышался новенький черный Range Rover. «Ты видела?» Влад даже свистнул от удивления, сильнее нажимая на педаль газа, чтобы не уступать наглому монстру, а попросту уйти от него, пользуясь преимуществом скорости. «Эти мастодонты, оказывается, еще и летают». Инга коснулась его руки. Ее ладонь была холодной и мокрой. «Все, Влад. Остановись, это они», — дрожащим голосом сообщила девушка. «Они?» Влад оглянулся, надеясь разглядеть лица за ветровым стеклом, несущегося по следам BMW джипа. «Откуда же они взялись? Как узнали, что мы окажемся между Ростовом и Краснодаром именно в это время?» «Не может быть, Инга. Подумай, ты наверняка ошибаешься». «Это они, Влад». По щекам Инги покатились слезы. Я надеялась, что меня отпустят. Думала, если спрячусь, не станут искать. Они решили иначе. Не удалась наша поездка, Влад. Остановись. Бежать бесполезно. Это мы еще посмотрим. Влад утопил педаль газа. У меня 3-литровый двигатель. До 240 км в час выдаст запросто. Пусть эти уроды еще догонят. Нет, нет. Инга испуганно обернулась. Не нужно их злить. Мотор взревел, скорость росла, но отрыв от широкой черной морды джипа не увеличивался. Бред какой-то. Начиная нервничать, признался подруге Влад. Роверы не способны идти на такой скорости. Водилу должно бы стошнить. У него там такая боковая качка, как в лодке при шторме. Танки не предназначены для гонок по трассе. Их стихия – буреломы и прерии. Инга потянула его за рукав, надеясь привлечь к себе внимание. Влад, не рискуй, они не отстанут. Пусть попробуют подрезать, тогда посмотрим, кто что умеет. Влад не собирался сдаваться. От прилива адреналина у него закипела кровь. По прямой куда ни шло. Что скажут на виражах? Влад, они не хотят тебя подрезать. Они ничего тебе не сделают. Им нужна я. Нам дали понять, что мы обнаружены. Теперь будут идти следом, пока я не выйду. Не лети так. Ты ведь не хочешь убить нас обоих? Если мне тяжело держать эту скорость, сквозь зубы объяснил Влад, двумя руками вцепившись в руль. Им, поверь, гораздо хуже. Инга в панике сжалась. Она чувствовала, что и водители машины достигли предела своих возможностей, а огромный внедорожник уверенно висел на хвосте, словно его ресурсы были неисчерпаемы. Влад, ты не сможешь оторваться от этой техники. То, что ты видишь, не соответствует действительности. Попыталась растолковать девушка. «Инга, я сказал, что избавлю тебя от этих типов, значит, избавлю». «Влад!» Инга закричала, забывая про слезы и начиная всерьез беспокоиться за свою жизнь. «Остановись же! Эта машина сзади не ровер! Как бы быстро ты ни поехал, они будут еще быстрее!» «Не ровер?» Влад помрачнел, приходя к выводу, что девушка говорит дело. Похоже, что не ровер. Иначе не объяснишь тюнинг. Движок расточили, турбина, впрыск, охлаждение, подвеска модернизированная. Но это все равно джип. Неуклюжий, тяжелый. Аэродинамики никакой, руль ватный. Ты не волнуйся, на первом же перекрестке этот монстр перевернется. Инга импульсивно вскинула руки. Она поняла, что урезонить разгоряченного лихача невозможно. Кочки и трещины в асфальте отдавались уже в позвоночнике. Словно между землей и сиденьями убрали пружины и амортизаторы. Казалось, налети колесо на камень – все, конец. На такой скорости BMW вылетит с трассы, как запущенный в придорожные кусты бумеранг. Но Влад не хотел уступать. Он верил, что побеждают не машины, а люди. Стало быть, проиграет тот, у кого сдадут нервы. Погоня и в самом деле становилась опасной. Не только для ее участников. Водители попутных машин рисковали быть сметенными, проносящимися мимо 2-3-тонными гонщиками. Влад управлял своим седаном с уверенностью хорошего пилота, но он с тревогой подумывал, что будет делать, если впереди окажутся занятыми обе полосы. Тормозить нужно будет заблаговременно, едва разглядев изменения дорожной обстановки. И, как говорится, накаркал. Почти на самом горизонте кто-то перестроился из левой полосы в правую, вероятно, намереваясь обогнать медлительного соседа. Обойти этих двоих по встречной мешала зеленая разделительная полоса. Влад скрестил пальцы, умоляя черепах успеть завершить свой маневр вовремя. Требуя поторапливаться, он стал неистово моргать им дальним светом. Но над ним, судя по всему, издевались. Поравнявшись, машины затеяли гонку друг с другом, вовсе не думая уступать более скоростным соседям. Влад выругался и нехотя убрал ногу с педали газа. Теперь он только нервно давил пальцами на сигнал. Не видели света, пусть слышит звук. Но водители черепах ничего не видели и не слышали. БМВ несся прямо на две высокие покатые спины. Спины новых черных Range Rover, такие же, как тот, что догонял сзади. Влад бросил взгляд в зеркало. Преследователь чуть увеличил дистанцию, очевидно, считая свое дело сделанным. БМВ со спасателем и беглянкой угодил в заранее подготовленную ловушку. Тормозя с визгом резины, чтобы не ударить передний джип в бампер, Влад уже лихорадочно обдумывал способ, как избежать плена. Он намеревался бороться до последнего вздоха. Попробовать перебраться на встречную полосу было бессмысленно. Бордюры и зеленые кочки являлись препятствием для БМВ, но не для джипов. Задний ровер перестроился к центру дороги таким образом, чтобы Влад не вздумал проскочить мимо, сдав назад или развернувшись. Этот джип один был достаточно большим, чтобы надежно оберегать все дорожное полотно. Справа росли кусты, и обочина казалась опасной. Обрывистый капкан, в который брали Влада, выглядел безупречно. Решив, что пришла пора прекратить гонку, передние джипы стали постепенно сбрасывать скорость. Владу против воли пришлось поступить так же. Отказавшись верить, что все кончено, парень шарил глазами по сторонам, надеясь, что судьба все же оставила ему лазейку. Так и случилось. Дорожный знак предупреждал о приближении перекрестка. «Если я уйду на проселочную, у них появится преимущество». Понимая, что другого выхода все равно нет, Влад словно хотел получить поддержку от Инги. Девушка в ошеломлении смотрела на своего защитника. Ее и пугало, и удивляло бессмысленное упорство парня. «Влад, пойми, ты воюешь не с группой маньяков, а с развитой цивилизацией». Последний раз попыталась объяснить суть проблемы Инга. «Ты не можешь уйти от них. Не можешь, потому что не можешь. Просто остановись у обочины». «Держись!» Влад резко надавил на газ и нырнул в поворот в тот момент, когда, казалось, перекресток уже был пройден. БМВ сильно вильнуло задом, но кое-как удержалось. Среди роверов прошло замешательство. Они проскочили мимо, остановились и стали сдавать задом. Влад выиграл несколько секунд форы. «Если найдем, где спрятаться, спасены», — сообщил Влад, разгоняя машину по неровной, тряской грунтовке, почти сразу пришедшей на смену короткому асфальтированному участку. «Ты ведь меня не слушаешь», — пискнула Инга. Обнаружив съезд в лес, Влад направил машину между деревьями, торопясь скрыться в листве до того, как люди в джипах увидят, куда свернул БМВ. Иначе бы получилось, что Влад сам себя загоняет в угол. На ухабах лесной дороги легковой автомобиль не мог конкурировать с настоящими проходимцами. «Оторвались, что ли?» Влад бросил взгляд в зеркало. Позади мелькали только зеленые ветки. Инга покрутила пальцем виска и указала рукой вперед. Там, за очередным поворотом, дорога заканчивалась на заросшей высокой травой полянке. Влад вылетел на поляну, проскреб днищем колею длиной 5 метров и стал, налетев защитой двигателя на невидимую из-за травы кочку. «Главное, чтобы они не заметили, куда мы свернули», — попробовал обнадежить себя и Ингу парень. Но надежда умерла быстро. Между деревьями уже мелькали черные бока джипов. «Вылезай, бежим!» — крикнул Влад. Он все еще хотел продолжать борьбу. Инга же не чувствовала такой уверенности. Она замешкалась и не сразу поняла, что именно от нее требуется. Между тем роверы были уже на поляне. Они разъезжались по кругу в разные стороны, намереваясь отрезать беглецам все пути к отступлению. Влад схватил Ингу за руку, и они помчались напрямик к лесу. Роверы могли рвануть следом. Подвески и огромные колеса позволяли им ехать по пням и кочкам почти так же быстро, как и по асфальту. Но они не торопились. Через секунду Влад узнал, почему. С противоположной стороны неизвестно откуда взялись еще 3 точно таких же черных тонированных монстра. Один замер неподвижно, 2 других разъехались вправо и влево, замыкая кольцо окружения. «А эти что? С неба свалились?» Влад вырвался и в напряжении замер, выбирая, куда бежать. Синхронно, как по команде, роверы остановились. Одновременно открылись сразу все дверцы. Из джипов посыпались парни в черных комбинезонах с автоматами через плечо и стальными прутьями в руках. Они рассредоточились по опушке и замерли. «Красиво, но жутко», — оценил Влад, проглатывая вставший в горле комок. Боевиков было больше 20 человек. Четверо стали медленно сходиться к центру поляны, где ожидали потрясенные организованностью охотников-беглецы. Подойдя на расстояние 2 метра, они остановились. На угловатых, наглых физиономиях читалась насмешка. «Не повредите материал», — строго сказал один из этих 4 остальных. Влад только теперь заметил, что этот тип стоял намного дальше других компаньонов. Словно больше прочих побаивался за свою безопасность. Больше никаких внешних отличий в нем не было. Такой же плечистый, такой же мордастый, одет в такой же блестящий черный комбинезон. Все 4 выставили вперед прутья, которые резко удлинились, словно телескопические рыбацкие удочки. Заостренные кончики засветились дугами электрических разрядов. «Электрошокеры», — понял Влад. Он вытер взмокшую ладонь, чтобы в нужный момент выхватить припрятанный за поясом ствол. Инга смотрела на приближающихся преследователей спокойно, но лицо ее было мокрым от слез. Очевидно, она знала, с кем имеет дело, и знала, чего от них ждать. «Почему ты сняла транслятор?» Сочувственным тоном взрослого, обращающегося к нахулиганившему ребенку, спросил у девушки главный. Он показал Инге серебристую металлическую повязку и покачал головой. «Ты думала, что без него сможешь спрятаться? Глупенькая, вы у нас на весь золото. Мы бы отыскали тебе где угодно». «Она самая талантливая», — хохотнул другой. «Выучила языки и обычаи и решила, что сольется с городской массой». «Хочешь, обойдемся без боли?» — спросил третий. «Возьми себя в руки. Это в твоих интересах?» Инга послушно кивнула. «Хорошо». Они тут же опустили оружие. По знаку главного один из роверов взревел двигателем и единым рывком оказался рядом. Водитель выпрыгнул и предупредительно открыл заднюю дверцу, давая понять, что для приема беглянки у него все готово. А на Влада все это время никто не обращал внимания. «Куда ее? В лабораторию?» – спросил четвертый. Он спрятал шокер и пошел вперед, разминая пальцы. «Нет», – покачал головой главный. «Она сама себя выбрала». Боевик приблизился к Инге и протянул руку, чтобы бесцеремонно взять девчонку за шею. Но теперь Влад, внутри которого все клокотало от ярости, не выдержал. Не размышляя и не колеблясь, он рванулся навстречу приблизившемуся крепышу и резко ударил того локтем в нос. Боевик пошатнулся. Пользуясь заминкой, Влад подтолкнул Ингу к открытой дверце машины, сбил с ног водителя и серию ударов кулаками встретил подоспевшего к ним третьего парня. Тот оказался настолько неловким, что пропустил удар в горло и выбыл из игры. Убедившись, что девушка забралась в автомобиль, Влад нырнул на водительское сиденье, захлопнув дверцу, локтем нажал на кнопку блокировки дверей, воткнул передачу, мотор работал и отпустил сцепление. И ничего. Громада джипа даже не шелохнулась. «Что происходит? В новой машине лопнул тросик сцепления?» – пробормотал Влад. «Как это возможно?» К автомобилю сбежались бандиты. Автоматы были нацелены на машину. Лица перекошены злобой. «Да поедет он когда-нибудь!» Влад в бешенстве ударил кулаком по рулю. Инга дотронулась до его плеча. Обернувшись, Влад еще успел удивиться. Сколько много места в салоне английского внедорожника. Затем он увидел заплаканные глаза Инги и открытые задние дверцы, через которые забирались внутрь сразу 2 головореза. Их автоматы целились ему в голову. Еще один такой же беспрепятственно забрался через переднюю дверцу на соседнее от горя беглеца сиденье. Влад тяжело задышал, сознавая, что его прекрасно задуманный план сорвался из-за нелепой случайности, неисправности автомобиля, у которого не запирались двери и нестандартно включались передачи. Молодой человек озирался, как затравленный зверь. Пристрелить его не спешили. Очевидно, не хотели пачкать салон кровью. Или хотели что-то узнать. Коловореза рядом с Ингой сменил главный из ударной четверки тот, что предпочитал держаться на расстоянии. Он был безоружен, если не считать сложенного прута шокера. «Закройте дверцы!» — скомандовал этот тип. Дверцы закрылись. В машине осталось два боевика, главный, Влад за рулем и Инга. Два крепыша справа и сзади приставили оружие к голове беглеца. Инга тихонько сжалась между боевиком и главным на заднем сиденье. А люди снаружи начали расходиться по своим автомобилям. Очевидно, они решили, что ситуация нормализовалась. Водитель, захваченный Владом джипа, как ни странно, тоже побрел прочь. «Не едет!» То ли с издевкой, то ли с пренебрежением поинтересовался главный. Он повернулся к Инге и протянул ей свою серебристую ленту. «Ну-ка, давай, одень это». Судя по тому, как Инга сжалась, не имея возможности отстраниться, украшение не сулило ей ничего хорошего. Желая помочь девушке, Влад забыл, что любое движение и ему самому может стоить пулевой дыркой в голове. Вместо ответа на поставленный прямо вопрос, он выхватил из-за спины пистолет и, молниеносно выпрямив руку, нацелил ее в лоб сидящему на правом заднем сиденье главному. Парни с автоматами отреагировали моментально. Влад кожей головы ощутил холод стальных стволов, ткнувших его в череп. Но выстрелить они не рискнули, видимо, побоялись, что палец убитого рефлекторно нажмет спусковой крючок. Влад не сразу понял, что именно происходит не так, как положено. Первая его мысль была «получилось», и только вторая «почему же так просто?». Вооруженные до зубов профессионалы опешили. То ли они не ожидали такой глупости с его стороны, то ли главный был настолько важной персоной, но Влад ясно почувствовал, что обстановка в салоне накалилась так сильно, словно он не целился в главного из газового пистолета, а держал руку на взрывателе ядерной бомбы. Даже Ингу, казалось, парализовал ужас. И смотрела она не с благодарностью на Влада, а огромными от страха глазами на сидящего рядом с ней босса. «Парень, отпусти пистолет!» Голос главного стал каким-то бесцветным, но его лицо, словно маска, сохранило прежнее надменное выражение. «Опусти пистолет и уходи!» К тебе никто не притронется, я обещаю. «Отпустите девчонку», — прохрипел Влад. «Ей все равно не спастись». «Если так, ты покойник». Главный однозначно был трусом. Влад остро ощутил излучаемый всем его естеством панический страх. «Твою голову прошьют сразу две пули со смещенным центром». Босс дрожал, но нашел в себе силы поторговаться. «А у меня еще останется шанс выжить, подумай об этом». «Ха-ха-ха-ха». Влад зло усмехнулся. «Договорились. Давай попробуем. Или отпусти девчонку, или обменяемся пулями». «Ну ради чего?» — всерьез удивился босс. «Мы ведь все равно найдем ее снова. Она не сможет от нас спрятаться. Она как маячок, который всегда передает свои координаты. Ты понимаешь?» «Мне наплевать». Влад видел, что его хоть и боятся, но не воспринимают серьезно. А потом рявкнул так, что сам едва не оглох. «Отпусти девчонку!» «Мы отпустим ее, потом убьем тебя, потом найдем ее». Крик на этих людей не действовал, наоборот, они почему-то пришли к выводу, что Влад блефует. Кричит, пытается запугать, значит, не выстрелит. «Каким местом вы думаете, молодой человек?» «Я сказал, отпустите девчонку. Что будет потом, вас не касается». «А если так?» Подчиняясь незаметному знаку босса, автоматчик за спиной Влада развернулся и прицелился в лицо Инге. От неожиданности Влад растерялся. Он считал их глупцами, а сам не смог предположить настолько очевидный ход. «Отдай оружие!» – потребовал парень справа. Рука Влада еще несколько мгновений подражала у виска главаря, затем дрогнула и разжалась. Пистолет упал на пол. Босс тяжело вздохнул и расслабился. Автоматчики тоже заулыбались и с явным облегчением. Влад же сжал зубы, готовясь к самому худшему. «Невероятная глупость!» С непонятным в такой ситуации восторгом воскликнул главный. «Ну и что теперь мешает нам убить вас обоих? Зачем ты сдался? Думаешь, что помог ей тем, что потерял единственную надежду?» Влад стиснул зубы, чтобы не отвечать на оскорбление. «Ты готов был отдать жизнь за пустяк, за слабенькую надежду, что пока держишь меня на мушке, твоя избранница убежит, и мы ее потеряем. Нашли в Москве, нашли в Ростове, а здесь в кустах не найдем. Знал ведь, что выхода нет, а готов был заплатить за мифический шанс собственной жизнью». Один из головорезов заулыбался восторженно и подобострастно закивал головой. «Ваш эксперимент удался, профессор. Поздравляю вас. Ваша идея с побегом?» «Поздравляем», — точно так же закивал второй. «Вы совершили революцию в наших знаниях о человеке». «Да, Сакаш, я совершенно с тобой согласен», — обратился главный к парню на переднем сиденье. «Немедленно сообщи на Хакатуш, пусть готовится принять нас. Я привезу им то, чего они столько ждали». «Его идея?» Едва отошедшая от шока Инга неудоуменно посмотрела на главного. «Разумеется, моя», — гордо признал главный. «Не думаешь же ты, что и в самом деле такая ловкая и обманула охрану лаборатории и систему сигнализации?» Инга опустила глаза и в досаде на свою недальновидность прикусила губу. «Вас проверяли, молодой человек», — счастливо улыбаясь, признался главарь. «Вы послужили объектом эксперимента». «Какого еще эксперимента?» — не понял Влад. «Шинга — опытный образец. Она не совсем женщина». «Выбирай слова, животное!» Влад дернулся, словно ему дали подщечину. «Животное — это скорее вы, люди!» Оскорбившись за главного, огрызнулся парень справа. Дальше все решили мгновение. Влад заметил, что пистолет все еще лежит на полу достаточно близко, чтобы схватить его, а боевики расслабились и больше не держат пленника на прицеле. Тот, что справа, и вовсе сжал автомат коленями, а руками бессмысленно жестикулировал. И Влад схватил пистолет. Бандит справа вспомнил было о своих обязанностях, но Влад, решив, что из них двоих теперь выживет тот, кто быстрее, выстрелил. Инга пронзительно взвизгнула. Второй бандит, вместо того, чтобы открыть ответный огонь, вновь приставил автомат к лицу девушки. Влад в ответ опять прицелился в главного. «Кажется, я недооценил эту человеческую слабость», — потрясенно пробормотал главный. «Она разрушительнее, чем мы себе представляли». Инициатива вернулась к Владу. Со стороны похитителей очень глупо было забыть про брошенное на пол оружие. Появилась возможность оглядеться и собраться с мыслями. Парня справа прошила обычная дробь в упор, но он наверняка не смертельно, однако он лежал неподвижно, разбросал руки и как-то странно подрагивал всем телом. Самое странное, на нем не было следов крови. Боевики в других автомобилях, очевидно, ничего не видели и не слышали. Тонированные стекла словно обладали еще отличной звукоизоляцией. Ни одна дверца в других джипах не открылась, ни один автомобиль не тронулся с места. Охранник и главный поняли, что Влад способен на многое, и уже по-настоящему испугались. При этом они вовсе не беспокоились о раненом, возможно, умирающем товарище. Выглядело это и дико, и странно. «Только больше не стреляй», — умоляюще простонал главный. «Давай просто поговорим. Пусть этот придурок уберет автомат от ее лица. «Брось оружие!» Едва не взвизгнув, потребовал главный. «Не делай резких движений. Ты же видишь, он уже ничего не воспринимает». «Поосторожней с оскорблениями!» Главный испуганно замахал руками. «Я не оскорбляю тебя, я хочу, чтобы ты понял. В тебе сейчас говорит не разум, а инстинкт. Ты делаешь глупости. Для размножения нужна самка, ты нашел ее. Заработали химико-неврологические механизмы». «Что ты несешь?» — рявкнул Влад. «Я хочу, чтобы ты вник в процессы, которые сейчас с тобой происходят. Тогда сознание возьмет контроль над гормонами, и мы сможем поговорить разумно. Тебе нужна самка. Но Шинга не самка. Она наживка, тест, эксперимент. Она не может послужить продолжением твоего рода. Твой инстинкт размножения обманут нами. Мы не хотели никому навредить, мы всего лишь ученые. Опусти оружие, парень». «Что за галиматья? Кто тебе сказал, что я хочу размножаться?» «Ты действуешь неосознанно, но смысл жизни в передаче наследственной информации. Размножение – движущая сила человеческой эволюции». «Ты псих», – решил Влад. Его палец плотнее прижался к спусковому крючку пистолета. «Хорошо, хорошо, я все объясню». «Что объяснишь?» «Мы не совсем люди. Точнее, мы не люди. Мы шауда, шаудяне или святоеды, как говорят гуманоиды. Наша миссия на Земле исключительно научно-исследовательская. Мы никого не трогаем, ни во что не вмешиваемся, ничем не выдаем свое присутствие. Просто изучаем вашу культуру, исследуем особенности взаимоотношений людей, расовые различия, влияние особенностей двухполого размножения на духовный и технический рост цивилизации». Влад усмехнулся. «От страха мозги атрофировались, профессор!» «Вы напрасно иронизируете. Я действительно известный ученый, но не здесь, а дома. Не обращайте внимания на это лицо, оно не мое. С такой внешностью проще не привлекать к себе внимание ваших соплеменников. Поэтому я и выбрал. Я все покажу вам, но чуть позже, когда вы свыкнетесь с мыслью». «Кого ты разводишь?» — дернулся Влад. «Я выгляжу таким тупым?» «А как мы появились на этой поляне? Как нашли Шингу в 1000 километров от нашей северной станции? Почему, наконец, вы не смогли угнать эту машину?» «Не знаю», — согласился Влад. Но с его точки зрения это ничего не доказывало. Влад и не думал убирать оружие. У главного уже тряслись руки. В теле головореза и в самом деле жил мягкий и безвольный туфяк. «Только не волнуйтесь, вы все поймете», — стал бормотать профессор. «Для вас главное — не совершить непоправимое». «Я уже совершил». Влад кивком головы напомнил о затихшем на переднем сиденье охранника. «Ничего страшного». «Хм, да?» «То есть он, ну как вам сказать, он тоже не человек и не святоед. Он биологическая машина, что-то вроде подвижного манекена». «А радовался за вас, как живой». Не особенно доверяя сказкам главного, Влад все же не мог не указать на явный промах его теории. «Они способны и радоваться, и расстраиваться. Им доступны все человеческие эмоции. Они помогают нам исследовать ваши реакции. Вы ведь воспринимаете их как живых. А мы стараемся найти отличия, сделать копию идеальной, технически совершенной». «Остальные?» «Да почти все. В других машинах еще 2 моих помощника, все прочие роботы. Они еще и наша охрана. Исполнители тяжелой работы. Мы ведь не можем использовать на этой планете современные средства. Это привлекло бы внимание галактического сообщества». «Ты хочешь сказать, что и Инга?» Главарь замотал головой, несмотря на страх, его глаза наполнились гордостью. «Нет, что вы. Шинга не манекен. Происхождение Шинги скорее естественное, чем искусственное. Ее гены – результат нашей работы. Но развивались эти гены по стандартному человеческому сценарию. Таких, как Шинга, у нас 32 единицы. Но она самая талантливая, самая чувствительная, самая активная. Она лучшая из наших созданий. Созданий? Влад поморщился. Вы ее создали? Да. Но зачем? Для проверки моей теории. Твоей? Влад березгливо поморщился. Что еще за теория? Вам это будет неинтересно. Если вкратце, в основе поступков всех живых существ лежит стремление оставить потомство. Поскольку вы разнополые, реализация основного инстинкта зависит от взаимоотношений полов, которые в цивилизованном обществе приняли за вуалированную, неявную форму. Все ваши стремления связаны с потребностью самореализоваться, чем заслужить доверие полового партнера. Иногда вы даже не понимаете, зачем и к чему стремитесь. Вам кажется, что трудитесь для себя, живете лишь для себя. При чем здесь Инга? Влад устал от этой бессмысленной болтовни. Он слушал и одновременно бдительно следил за всем, что происходит вокруг. Мы решили вырастить такое человеческое существо, которое станет консистенцией идеализированных половых признаков, некую обобщенную мечту любого представителя противоположного пола. Например, женщину, от которой любой человек-мужчина забудет о своем цивилизованном облике и отдастся естественным животным порывам. Понимаете, этакий катализатор эмоций, возникающих в процессе ухаживания, этапа, предшествующего непосредственному сближению. «Зачем?» – перебил Влад. «Чтобы разделить физиологию и психологию, понимаете, увидеть то, что вы, люди, называете любовью в ярком контрастном свете. Увидеть, что направляет вас, что заставляет совершать подвиги, что делает безумцами и разрушителями». «То есть Инга...» «Всего лишь лабораторный опыт», – улыбнулся главный. «Но очень успешный». «Она живой человек?» «Во всех отношениях такой же, как вы, лишь с одной оговоркой – не может иметь детей. Это было необходимо, чтобы достичь безопасного многократного повторения некоторых опытов. Она человек, но, в отличие от вас, не принадлежит к этому миру. Она пришла сюда с нами. Она принадлежит нам». «Хотите сказать, что я не могу ей помочь, так?» «Не расстраивайтесь, молодой человек, вы стали жертвой эксперимента. Любой мужчина, который окажется рядом с этой девчонкой, потеряет способность быть разумным. Гормоны завладеют его рассудком». «Любой?» «Если, конечно, она сама не захочет, чтобы ее оставили в покое. Мы ведь должны были застраховать опытный образец от непредвиденных связей. У Шинги есть способность оттолкнуть того, кто ей не угоден». Профессор судорожно сглотнул и кивнул на пистолет Влада. «Если бы вы спрятали свое оружие, мы могли бы поговорить в другой обстановке. Я бы с радостью рассказал о методах воздействия, которым обучен наш образец. Вы бы поделились вашими впечатлениями. Нам очень интересно, что вы чувствовали. Вы ведь первый объект мужского пола, кого Шинга выбрала самостоятельно, по своему усмотрению». «Все же она сама меня выбрала», — подытожил сказанный Влад. Профессор, который по ходу разговора несколько осмелел, вновь заволновался. «Вижу, мои слова вас не убедили. Вы еще под гипнозом спровоцированной Шингой страсти. Позвольте, я одену ей на голову повязку». «Зачем?» Влад давно ждал подвоха и сразу насторожился. «Повязки? Нет ничего страшного. Это невинная нейроигрушка. Без нее мы не сможем контролировать поведение образца. Шинга оденет транслятор. Я прикажу ей порвать с вами. Она посмотрит на вас так, поговорит с вами таким тоном, что страсть тоже пройдет. Возбуждение уляжется. У вас не будет причин ненавидеть меня. Мы сможем поговорить, обсудить все, как два друга». Профессор протянул к Инге серебристые украшения. «Убери от нее руки!» Угрожая пистолетом, резко предупредил Влад. Главный едва не заплакал от безысходности. «Но тогда я не смогу избавить вас от болезни». «Моя болезнь не твое дело». «Конечно, мое. Ведь вы угрожаете моей жизни». Влад тяжело вздохнул. Он устал держать пистолет. От нервного напряжения по его вискам уже катились капельки пота, а во рту все пересохло. Нужно было поскорее выпутываться из затянувшихся переговоров. «Давай так», — предложил он. «Я сделаю вид, что поверил всему этому бреду. Ты мне точно не друг, раз называешь девчонку, за которую я готов отдать жизнь, образцом и материалом. Если ты такой специалист по человеческой психологии, то, наверное, понимаешь, что только за это я выстрелю в тебя с большим удовольствием. Я люблю Ингу. Мне неинтересно, почему и как все случилось. Хочешь остаться в живых, сделай так, чтобы мы навсегда избавились от твоего присутствия. Думаешь, я не могу рассуждать здраво? Пожалуйста. Ты вложил какие-то средства в проект, в котором участвовала моя Инга. Я понимаю, что ты в лепешку разобьешься, но вернешь все до копейки. Так давай расстанемся мирно, назови сумму выкупа и номер счета. Я перечислю ровно столько, сколько потребуется. С наличными будет сложнее. Нет, ты не маши руками. Поверь. Я с радостью заплачу за счастье никогда не видеть твои грязные рожи. Но идет... Эй, о чем ты там думаешь? Хочешь получить пулю, как этот странный тип рядом со мной? Ты мне не веришь, — с ужасом понял профессор. Если я покажу тебе правду, ты станешь сговорчивее? Влад нервно скривил в ухмылке губы. Но как раз в это время с салоном стало происходить нечто странное. Он на глазах пополз в разные стороны, округляясь и увеличиваясь в размерах. Исчезла обивка потолка и пола. Пропали окна в дверях. Да и сами двери. Исчезли руль, приборная панель, педали, рукоятка, переключение скоростей. Совсем другой формы и фактуры оказались посреди вытянутого пустотелого металлического диска сиденья. По стенам, потолку и полу замигали плиточки мягкой отделки. И без того, балансирующий между обмороком и нервным срывом, Влад пришел в ужас. А когда он взглянул на главного, на месте плечистого парня сидела отвратительная, желеобразная тварь с многочисленными, словно волосы, ложноножками по всему телу. Две наиболее развитые, очевидно, руки, шевелились сверху, а три, уродливые и длинные, ноги, удлинялись и укорачивались в самом низу вытянутого, как баклажан, тела. Оно было зеленого цвета и смотрело на Влада несколькими пульсирующими щелями в складках между ложноножек. Если бы Влад не держал в руках пистолет, все могло бы закончиться по-другому, но инстинктивное отвращение, потери ориентации в изменившемся окружающем мире, натянутые, как струна, нервы и весь накопившийся за последний час стресс дали о себе знать. Влад вскрикнул от ужаса и нажал на спусковой крючок. В замкнутом пространстве салона вновь грянул выстрел. Аморфная смесь сжалась в шарик, втянув в себя все свои ложно и настоящие ножки и ручки, потекла из многочисленных дробовых отверстий густой зеленой смолой, а затем обмякла на сиденье. Гораздо более приспособлена под подобных ей тварей, нежели под людей. Душераздирающий визг Инги перекрыл все прочие звуки, оглушив Влада сильнее грохота пистолета. Последний оставшийся боевик сохранил прежний облик, поскольку, видимо, так выглядел на самом деле. Он схватился за ранее брошенный автомат. Уже не понимая, что делает, Влад до последнего патрона разрядил в робота обойму своей игрушки. На поверку оказавшийся эффективнее настоящего боевого оружия.